Глава 13. Софи. Лететь пришлось долго. Почти полдня ушло на то, чтобы добраться до Лукры. Пару раз мы даже делали остановки. Арану был необходим отдых, да и нам нужно было отлучиться по естественным потребностям. Но, к моему удивлению, это были не просто стоянки, где придется. Организованные места для аранов были предусмотрены на всем пути в Лукру. Удобства, конечно, были и для пассажиров. Полчаса на то, чтобы быстро перекусить в имеющейся на стоянке забегаловке и исправить свои нужды. И более чем на полчаса аран не задерживался. Не знаю уж, как он отмерял время, но мы взлетали секунда в секунду. И все было хорошо, если бы не подозрительные взгляды от таких же путешественников, как мы, на стоянках. Чуть ли не каждый норовил поинтересоваться, принуждает меня к чему-то каст или нет. Вот бы в моем родном мире была такая бдительность, как тут. Но, слава богу, ауры не спешили обращаться к служащим из Офи. Хотя я, честно говоря, даже не знала, есть ли они поблизости. Но лишь на вопросах ко мне все и заканчивалось. «Почему каждый второй норовит заподозрить тебя в моем похищении?» — спросила я у Каста, стоило нам в очередной раз подняться в воздух. «Я тебе уже говорил об этом, Софи», — вздохнул Ирн. «Невесты могут быть только у ауров, особенно высшие. Ты просто исключение из всех правил». У Ирна физически не может быть связи с невестой. По крайней мере, никогда не получалось установить такую. И я честно не знаю, как объяснить то, что у меня с тобой связь все же есть. Да и плюсом ко всему, каждый, кто спрашивал у тебя, скорее всего, преследовал свои цели. Представляешь, как обогатится простой аур, приведи он тебя к какому-нибудь высшему? «Погоди, но почему никто из них не попытался увести меня силой? Они ведь не знают, что у меня есть уже два жениха в аурах?» — спросила я. «Знают. Проведя с тобой пару минут во время разговора, можно почувствовать легкие отголоски связи. Обычные ауры чувствуют ее очень хорошо, ведь рядом с тобой их сила выходит из-под контроля. Это высшим трудно понять, связана ты с кем-то или нет. Поэтому, если попадется один любопытный высший, как тот мальчишка, но инициированный, он запросто может потребовать коснуться метки, чтобы проверить, связана ты с кем-то или нет. И если нет, то он просто может забрать тебя, не спросив твоего желания». «Ужасно», — выдохнула я. «Но ты ведь тоже не выбирала, Софи, ведь так?» — спросил Ирн. А я замешкалась. И в самом деле, я тоже была лишена выбора. Точнее, Тайр предоставил невозможный выбор. Было трудно отказаться. «Да, ты прав. Но я ничего не имею против Тайрана», — пожала я плечами. «Он не принуждал меня ни к чему», — выдохнула я, хотя и не дал полной информации. «Да и дар... Ну, в связи с Дарианом я виновата сама. Нужно было сидеть в своей комнате. Но Тайран попытался скрыть от меня тот факт, что его высочество заглянул к нему в гости. А я была очень любопытна». «И он сделал тебя своей без спроса», — хмыкнул Ирн. «Да, но ты и сам знаешь, что это не было неверным решением. Во мне слишком много энергии, и, как Дар сказал, Тайран один бы не справился». «Да, с этим не могу спорить. То, что он успел тебя опустошить частично перед перемещением в закрытый город Арн, очень облегчило тебе жизнь. Теперь главное — успеть вернуть тебя принцу до того, как случится непоправимое», — согласился Каст. «Но у нас есть запасной план», — прошептала я, хитро улыбаясь. «Софи, ты играешь с огнем», — хмыкнул в ответ мужчина. «Лишь подтруниваю над тобой», — призналась я. «В тебе, — говорит, — энергия, которая ищет выход», — подтвердил мои мысли относительно моих чувств мужчина. И я совершенно не была удивлена этому. «Потом ты будешь жалеть об этой связи». Я не стала ничего отвечать Ирну. Этот разговор не имел смысла. Если передо мной встанет выбор, моя жизнь или секс с Кастом, то я выберу второе. И уж точно не буду об этом жалеть. К моменту, как мы приземлились в столице, у меня все затекло. Все же не привыкла я летать на всяких ящерах. Хотя грех жаловаться. Я благодарна Ирну за то, что не заставил тащиться сюда пешком. Интересно, а как-то иначе сюда можно попасть без использования аранов? Спросить у Каста я не успела. Мужчина первым слез с ящера, раскинув в сторону руки и приготовившись меня ловить. Не стала отказываться, просто перекидывая ногу и скатываясь прямо в объятия Ирна. Неуклюже уткнувшись ему носом в плечо, я замерла, ведь мужчина, поймав меня, не собирался отпускать. По крайней мере, пару мгновений мы стояли в обнимку. И, честно, не особо хотелось отстраняться. Сейчас бы хоть крохотный поцелуйчик, совсем малюсенький. «Пойдем?» — вдруг спросил Каст. А я только сейчас поняла, что сама обнимаю его за талию, а вот Ирн уже и не держит меня. Как же неловко. Нашла, когда мечтать. И вообще не о том совсем. «Ага», — поспешно убрала я руки. «Ну что творю? Ну что? Это все энергия эта, которая заставляет меня творить глупости». Оставив ящера на отведенной ему территории, мы направились в город. Полигон аранов находился почти на краю летающего куска земли, потому пришлось еще идти минут 15, прежде чем стали попадаться первые аккуратные домики. Дорога из грунтовой перешла в мощенную плитку, а после и в более ровную, когда мы оказались в центре. «Каст, а куда мы идем?» — спросила я, видя, что мы прямиком направляемся к высокому белоснежному дворцу, который еще в полете приковывал к себе все мое внимание. «Думаю, стоит попросить помощи у местного гарда. Он заправляет этой частью». «А как же ты? Вдруг они решат проверить тебя?» Резко остановилась я, придерживая за руку Ирна. «Софи, ты, кажется, не понимаешь всю серьезность ситуации. Тебе нужно вернуться к своим женихам», — нежно проведя пальцами по моей щеке, произнес Каст. Я поймала рукой его ладонь, прижимаясь к ней щекой и вскидывая на Ирна умоляющий взгляд. «А вдруг тебя заберут? Вернут в тот город?» — взволнованно спросила я. «В тебе сейчас говорит энергия и наша связь», — тяжело вздохнул Каст, переминаясь с ноги на ногу. Кажется, он был взволнован не меньше моего. Вот только, боюсь, повод другой. Ведь я сама не заметила, как коснулась губами его ладони. Кажется, я теряю контроль. Мозгами понимаю, что так нельзя, но остановиться не могу. «Софи!» — привлек меня к себе мужчина, увлекая за собой к ближайшему зданию и закрывая своим телом от посторонних глаз. Я оказалась прижата спиной к стене, ощущая горячее дыхание мужчины на своих губах. «Я не уверен, что смогу тебе помочь, понимаешь? А если ничего не получится?» — пытался вразумить меня мужчина. «Не бросай меня», — прошептала я ему в губы, цепляясь пальцами за одежду и подтягиваясь на носочках, чтобы поцеловать. «Это неправильно», — пробормотал он. Но вразрез своим словам обвивая мою талию и склоняясь ко мне. Горячие губы накрыли мои, увлекая в страстный поцелуй. Его рука зарылась в спутанные волосы, заставляя оторваться от ненасытных губ и откинуть голову назад, открывая беззащитную шею. Я всхлипнула, когда Ирн коснулся губами нежной кожи. Сердце забилось в груди, а тело задрожало в крепких объятиях мужчины. Я готова была отдаться ему прямо здесь, наплевав на все. Каст был мне необходим, как глоток свежего воздуха. «Нет», — неожиданно прошептал он, резко отстраняясь. Потеряв опору, я чуть не упала, но Каст снова привлек меня к себе. «Не могу, девочка», — прошептал он мне в губы, впрочем, даря еще пару поцелуев. «Невероятно хочу тебя, но не могу». Слышала ли я его в этот момент? Нет. Я смотрела на него с затуманенным взглядом, желая до чертиков. Пыталась поймать губы, но он не давал. Словно наказывал меня за что-то. «Пойдем. Уверен, гард поможет», — произнес он, увлекая меня обратно на дорогу. «Нет, подожди», — взмолилась я, вцепляясь в его руку. Но Ирн был непреклонен, таща меня за собой. Но не успели мы сделать и пару шагов, как путь нам преградили двое ауров в уже знакомой белоснежной форме. Они несколько секунд рассматривали меня, прежде чем обратиться к Касту. «Доброго дня! Предъявите ваш статус, пожалуйста». Только сейчас я смогла собрать мысли в кучу и понять, как неоднозначно мы выглядели со стороны. Я, упирающаяся всеми силами, и Ирн, который тащил невесту за собой против ее воли. Никто ж не знает, что эта самая невеста до ужаса желает этого самого Ирна. И вот как теперь объясняться? «Господа, а в чем, собственно, дело?» — прикинулась я дурочкой. «Госпожа, вы странно выглядите. Мало того, находитесь в компании Ирна. Где ваш жених?» — поинтересовался Аур, внимательно рассматривая нашу парочку. Его коллега же стоял на шаг сзади, не отрывая своего взгляда от Каста. «Со мной все хорошо. Мы как раз направляемся к моему жениху. Вам нет нужды беспокоиться обо мне», — ответила я, постаравшись выглядеть как можно убедительно. «Отпустите, пожалуйста, девушку», — неожиданно попросил напарник Аура, с которым я говорила, обращаясь к Касту. И Ирн покорно разжал руку, отпуская меня. «А теперь... покажите ваш статус», — отдал новый приказ Аур. «Послушайте, мы очень спешим», — пыталась я уговорить Ауров нас отпустить. «Мы лишь проверим статус. Это займет пару секунд», — ответил мужчина, подхватывая меня под локоть и отводя на пару шагов в сторону. «Этот Ирн точно не принуждает вас ни к чему», — прошептал он мне, заставив отвлечься от происходящего с Кастом. «Поверьте, я в безопасности. Каст лишь сопровождает меня к моему жениху, не более», — постаралась я уверить мужчину. «Статус синий», — неожиданно крикнул напарник Аура. Мужчина в мгновение сорвался с места, выставляя перед собой руку и целясь в Каста, в то время как Ирн не делал никаких попыток к сопротивлению. Как я успела среагировать, я не знаю, но в мгновение оказалась между Ирном и напряженными аурами. «Не трогайте его!» — вскрикнула я. «Он спас меня!» «Немедленно отойдите! Этот Ирн опасен!» — попытался приказать мне служащий Офи. «Нет, я же говорю, он со мной! Он не опасен!» Попыталась я торопливо объяснить ситуацию. «Меня похитили и...» «Вызывай подкрепление!» Не слушая меня, обратился к своему коллеге Аур. «Да послушайте вы!» «Софи, лучше отойди и дай им забрать меня. Они не будут тебя слушать», — прошептал мне Каст. «Но как же? Я не могу тебя отдать им! Они же вернут тебя обратно!» — взволнованно прошептала я в ответ. «Лучше все объяснить их руководству. Сейчас ты ничего не добьешься», — попытался вразумить меня Ирн. «Госпожа, прошу вас, подойдите к нам», — снова обратился ко мне Аур, протягивая руку. И я заколебалась. Я не хотела оставлять Каста одного. Я боялась его потерять. Он слишком много сделал для меня. Неужели я не смогу спасти его тоже? «Софи, послушай их, прошу тебя», — снова произнес мужчина. «Они точно не отправят тебя сразу в город?» «Точно. Сначала им предстоит разобраться, кто я и как сбежал», — пообещал Ирн, и я все же решилась, опуская руки и подходя к аурам. Мужчины сразу загородили меня собой, полностью сосредотачиваясь на Касте. «Медленно вытяните руки вперед и оставайтесь на месте», — приказал один из них. Каст покорно сделал то, о чем просили. А спустя мгновение его запястья обвили светящиеся браслеты. Мало того, на шее появился подобного стиля ошейник, периодически мигающий желтым цветом. Лишь тогда ауры ощутимо расслабились. Один из них подошел к Ирну, беря его под руки и уводя за собой. А со мной остался второй, обеспокоенно рассматривая. «Вы целы? С вами все хорошо?» — спросил он, но я проигнорировала его вопросы. «Куда вы его? Мне нужно поговорить с вашим начальством и все объяснить. Это недоразумение», — попыталась я достучаться до Аура. «Конечно. Следуйте за мной. Вас нужно вернуть вашему жениху. Вы можете сказать его имя?» — спросил мужчина. «Дариан Лангрен», — ответила я.